Глава 9. Фрезеровщики или токари, все те, кто работает по разметке от слесаря, больше всего не любят измазанную в чернилах деталь. Разметить можно аккуратненько, так что мазнул разок кистью по линии и хорошо. А можно измазюкать, и тогда станочник перепачкается, как поросенок. Вся штука в том, что деталь при обработке нагревается, и чернила текут, а значит жутко пачкают робу и руки. Отмывать их потом – целая проблема, но формально никаким нарушением техпроцесса это не назовешь. Я разложил металлические квадраты на верстаке один к одному и без просветов. Вооружившись кистью и чернильницей, начал красить забор. Вымазюкал одним сплошным черным слоем поверхность деталей. Слегка подул на квадраты воздухом из пистолета, дал подсохнуть, а после перевернул и намазал их с другой стороны. Подумав, решил, что будет не лишним намазать и торцевую часть. По итогу, минут через 15 у меня на столе лежали полностью выкрашенные детали. В таком виде я сделал разметку каждой и, сложив обратно в ящик, отнес Андрею Андреевичу. В одно известное место не только он может лезть. Надо бы показать мужику, что если вести себя по-хамски, то каши мы не сварим. «Ты чё, ученик, опух?» — он выпучил глаза на детали. «Чего не так, Андрей Андреевич?» Я старательно выговорил его отчество. «Ты же просил разметить каждую. Вот я и разметил», — невинно сообщил я. Я не дал ему собраться с мыслями, развернулся и пошагал прочь. Пусть теперь делает, что хочет. Может, мастеру пожаловаться или контролеру. Я-то все по технологии сделал. Сам же говорил про звездеж и чертеж. Когда я свернул к верстаку, на весь фрезерный ряд стоял трехэтажный мат. Но жаловаться Андрей все же никому не пошел. Что ж, ждем очередную ответочку. Наставник, как и предупреждал, возился со срочными позициями, склонившись над верстаком. Я обратил внимание, как педантично организована его работа. Техпроцессы выложены отдельно, на равном друг от друга расстоянии. Комплекты разверток лежали на технологиях, связанные веревочкой. «Семен Павлович, я отстрелялся. Какие будут указания?» Громко, чтобы привлечь его внимание, спросил я. «Ба!» — Павлович вздрогнул от неожиданности. «Егор, ну ты, блин, быстрый как гепард. Куда торопишься-то?» «Не люблю, когда что-то несделанным висит», — честно заявил я. «Правильно, Егорка, когда на сделку перейдешь, это твое качество ой как пригодится. Но пока ты на голом окладе и норму выполнять надобности нет, запомни одно простое правило». Наставник поучительно поднял большой палец. «Сделал дело, гуляй смело. Только молча, а то тебе быстро другое дело найдут и не погуляешь». «Учту, Семен Павлович». Я осторожно улыбнулся, не в насмешку, а в поддержку. «Поэтому можешь пробздеться, а если мастер спрашивать будет, чем занят, скажи, что детали с фрезы ждешь. Либо, если душа работы просит, займись да свое рабочее место обустрой. Я, правда, занят маленько, поэтому уж давай сами с усами», — закончил наставник. Я выслушал, покивал, что понял. «Вообще, Палыч верно говорил, тут не поспоришь. Работа всегда найдется, но на окладе, когда закрывать месячную норму надобности нет, потуги никто не оценит. А вот на голову сесть — это запросто начальство организует. Советом наставника при прочих равных следовало воспользоваться, но у меня стояла несколько иная цель. Хотелось скорее вернуть себе былые навыки, как ни крути, но тело новое, хочешь не хочешь, а приспособиться надо. Голова-то помнит, а вот рукам нужно привыкнуть. Что-то такое у меня уже было после перелома. Помню, сверло закусило, кондуктор провернулся, и все мои четыре пальца на левой руке, кроме большого, придавило железякой. Вот когда я гипс снял, то первую неделю работать было непривычно, будто руки не свои. Так и сейчас кажется. И чем больше я поработаю, тем быстрее нужную форму наберу. Поэтому я все-таки решил сходить в ГОСК и поинтересоваться у мастера, есть ли для меня другая работа, желательно чуть поинтереснее, чем плевая разметка и зачистка заусенцев. Но до ГОСКа я не дошел. Мастер нашелся у дверей БТК в компании контролера Ани. Они стояли возле телеги с огромным кронштейном. Сложная деталь, уже прошедшая термичку, пескоструйку и окрашивание. Аня держала в руках свернутый в трубочку техпроцесс, а мастер ей что-то объяснял, обильно жестикулируя. «Ань, ну вышло так, я еще в начале смены заявку в гараж оставлял. Кто виноват, что в 52-м цеху чей-то день рождения обмывают? А водитель, он что? Человек подневольный. Подождал и уехал. Теперь у них обед через полчаса, хрен дозвонишься». «Понимаю», — вздыхала Аня. «А если и дозвонишься, то заявку на завтра перенесут». «Вот-вот». «Ну так а почему водитель детали с собой не взял? Сейчас бы села на автобус и доехала». «Такое спросишь». «Ладно, я сейчас придумаю что-нибудь. Жди, Анют, буквально минуточка». Мастер, наконец, увидел меня, переминавшегося с ноги на ногу чуть в сторонке. «Ты чё хотел, Егор?» «Работу переработал, за добавкой пришел», — сказал я. Мастер задумался. «А ты Андрею Андреевичу 89-й отдал?» «Отдал. Может, сегодня и на термичку отправим?» — подтвердил я. «Ох ты ж, молодец!» «Так, ну, пойдем посмотрим, что у меня для тебя есть». Мы зашли в ГОСК, где я нынешний был впервые. Вдоль стен со всех четырех сторон стояли стеллажи с ячейками для деталей. На стеллажах красной краской были указаны номера участков и фамилии рабочих. Задумка неплохая, но это только в теории. Теоретически мастера участков получали план на ближайший месяц, шли в архив за техпроцессом, в материалку за заготовками и в инструменталку за инструментом. И в этой радужной картине мира в ячейках должны были лежать заготовки, техпроцессы и необходимый для работы инструмент. Рабочему оставалось прийти к ячейке, забрать все необходимое и идти работать. Однако на практике половина ячеек пустовала. Рабочие, понятное дело, сами ходили за заготовками, техпроцессами и инструментом. Помимо стеллажей в ГОСКе стояли столы. Два из них были завалены кучей деталей и бумаг, а третий, стоящий особняком, был чуть ли не вылизан. На нем, кстати, лежали те самые шайбочки после шлифовки. Сидящая за столом комплектовщица нанизывала их на проволоку и прикрепляла бирки. Комплектовщица здесь была не одна. За одним из заваленных столов восседал мастер с другого участка. Полный мужик с заметной залысиной на голове. Он запрокинул голову и тихо посапывал, урвав пару свободных минут. «Тише, Рудя спит», — шепнула комплектовщица, увидев нас на входе. Мой мастер только отмахнулся и подошел к одному из стеллажей. Ячейки с моей фамилией там еще не было, но он заглянул к Палычу. Там, впрочем, тоже было пусто. Тогда мастер оглядел ящики с деталями, стоявшие прямо на полу из крупногабаритных, позаглядывал в технологии и немного растерянно пожал плечами. «Слушай, ну не знаю, что тебе еще можно дать. Тут без наставника никуда. Сам не справишься, а Палыч занят. Квадратики жди, хотя... Алло, гараж, подъем!» Мастер хлопнул по плечу спящего Рудика. Наверное, полное имя у того было Рудольф. Одно время была мода на вычурность. И вот этот Рудольф с перепугу едва не упал со стула, захлопал глазами и, растирая ладонью лоб, всмотрелся перед собой. «Рудик, есть что моему молодому в работу дать?» «Блин, да иди ты в задницу, Алексеич. Говорил же, не надо меня так будить». Он потянулся как следует, зевнул, прогоняя сон. «Вон, 34-е пусть берет. С понедельника валяются. А что там делать?» «Да хрен его знает, после токарной не успел приткнуть. Пусть твой ученичок почитает». Рудик взглянул на меня. «Забирай». Мой мастер ничего сказать не успел, потому что в ГОСК зашел один из тех работяг, с кем мне довелось познакомиться еще вчера в раздевалке. «На протяжку!» — он сунул деталь в ячейку и собрался уходить. «Кузьма, погоди, у тебя есть что срочное в работе?» — остановил его мастер. «Так все срочное, а ты чего хотел?» — нахмурился тот. «Да, Аньке, нашему контролеру надо помочь. У нее кронштейн. Надо на сборку утартать, а машины нема. Давай тебя попрошу. Поможешь?» «Ха! А что, на телеге нет никого?» — удивился Кузьма. «Пусть они и везут». «Какой на телеге? У них там такой завал, что до конца смены не справятся. Там сдача машины пошла». «Кузьма, давай я тебе 2 часа сверхурочно выпишу». «Идет?» — предложил мастер. Кузьма задумался, приоткрыл дверь из ГОСКа, чтобы посмотреть на кронштейн. «Сергей Алексеевич, так это ж старого деталь, пусть и едет. Я не делал ни разу». «Куда едет? Старый еле ходит, 8-й десяток пошел. Он же на больничном опять», — вставил Рудик своим тихим голосом, без всякой злобы. «А нам, мастерам, на совещание к начальнику, через 10 минут. Так что давай, ноги в руки и шуруй». «Ну...» — протянул Кузьма и покосился на нашего мастера. «Если 33/1 не срочно, или ты их другому кому отдашь, то схожу, хрен с тобой». 33-й, — вслух повторил Сергей Алексеевич, припоминая позицию. «Нет, нельзя. Они завтра с утра должны уже быть готовы. Ладно, проехали. Иди свои 33-й делай, я кого другого попрошу». Кузьма явно с облегчением выдохнул и напоследок выдал. «Кстати, там по бычкам, так называли кронштейн в цеху, загвоздка вроде какая-то всплыла. Старый говорил, что на конечной сборке взяли какого-то умника в контролера, и он теперь их от нас не пропускает». «Ну, понятно теперь, чего он отказывается от подработки. На сборке придется не лицом торговать, а проблемы решать. Ну, а проблемы мало кто любит, как и ответственность на себя брать». «Эх, хоть старого с больничного выдергивай», — выдохнул мастер. «Ладно, чё ты, нахрен пошлём», — буркнул Рудик. «Не впервой». «Не пошлём», — покачал крупной головой мой мастер. «Я как-то попытался, так он сразу давай нашей начальнице в БТК звонить, что у нас технологии расходятся, и мы брак гоним. Думаешь, чё Аньку дёргают?» «Ну, исправят, а дальше будем по новой делать бычков», — невозмутимо ответил Рудик. Мне нравился его оптимизм. «Исправим-то исправим, а с этой деталью что делать? Мне только браковки не хватало на нее. Начальник голову открутит, ему диспетчеры со сборки плеш проели, других заготовок нет, и все из-за этого козла». «Диагноз». Рудик пожал плечами, снова зевая. Я слушал их разговор и вполне его понимал. Бычка я знал довольно неплохо, потому что одно время делал к нему ответные детали. На сборку ездить тоже приходилось, и если память не изменяет, вопрос тогда решали без шума. Оно ведь как? Начнешь одно пересматривать, так оно другое за собой потянет. В итоге часы порежут, операции некоторые совместят. А бычки были хорошо расценены, и народ кормили. «Туда-то его, Кузьма, ты ко мне Ярика позвать можешь?» — бросил напоследок мастер. «Да все мужики уже на обед разошлись», — ответил тот. «Обед — дело святое». На обеде мужики усаживались в уличные беседки, доставали шахматные доски, домино, и играли отведенные 40 минут перерыва. Большинство рабочих даже ели заранее, чтобы на обеде не отвлекаться. В ГОСК тем временем вошла Аня. «Нашел, кто со мной поедет?» — спросила она. «Погоди», — мастер вернул на меня внимание. «Егор, бери вот это, там, после токарки. Если чего непонятно, спросишь у мужиков, как делать». И он полез в ячейку за деталями, предложенными Рудиком. Но мой вопрос предложения его остановил. «Сергей Алексеевич, я могу съездить с нашим контролером на сборку. У меня все равно на обед нет никаких планов». Мастер помолчал, взвесил мое предложение. «Чего ты? Пусть ученик себя проявит», — впервые заговорила комплектовщица, отвлекшись от деталей. «Ярик, наверное, уже домино раскладывает и никуда в обед не поедет». «Шутники, блин. Там припиловка по шестому разряду, наверняка скажут на машине дорабатывать». Мастер отмахнулся. Его беспокойство вполне можно было понять. Бычок — деталь действительно сложная, и вся по пятому и шестому разрядам идет. Припиловки там просто тьма, несколько эпоксидных оправ. Прежде чем как следует кронштейн подгонишь, чокнуться можно. В ГОСК, который имел пропускную способность не хуже, чем на проходной, завалился очередной работяга. «Мне бы технолога вызвать!» «Чего там у тебя, балалайкин? Ты время видел? До обеда 5 минут!» Я припомнил, как контролер БТК обзывался на меня этим самым балалайкиным и улыбнулся уголками губ. «Да ничего, написано на 300 оборотах проходить», — завел шарманку рабочий. Но Сергей Алексеевич его перебил. «Пойдем посмотрим, заодно Ярика свистну». «Так а мне-то что делать?» Аня всплеснула руками. «Блин». Мастер обернулся на меня. «Ладно, Егор, помоги нашей Анюте телегу на ту территорию отвезти. Пока дойдете, пока выслушаешь этого козла, как раз Ярослав подъедет». С этими словами он вышел. «Спасибо тебе большое». Аня с теплотой посмотрела на меня. «Я уже думала, самой придется телегу катить. Там еще колесо такое дурацкое, восьмеркой ходит. Мне не то чтобы хотелось тянуть телегу на своем горбу, но на ту территорию я бы попасть не отказался. Мне нужно было знать, как порешали вопрос с трансформатором, да и девушке опять же. Помочь не грех. Впрочем, катить телегу с колесом восьмеркой я и не собирался. Кивнул на телефон на столе комплектовщицы и спросил. «Можно позвонить?» «Как звонить, знаешь?» — уточнила она. «Тут же, смотри, 4-значные внутренние номера, а если в город звонить? Через код». Я припомнил номер, который дал мне мой вчерашний знакомый на каре, и набрал. Пошли длинные гудки. Шансов вызвонить цех электрокар за пару минут до обеда было не больше, чем встретить снежного человека. Но попытка не пытка. Примерно после пятого, когда я уже собрался разрывать соединение, трубку взяли. «Алло», — послышался хриплый мужской голос, который начал диалог с наезда. «Какого буя в обед звоните?» «Вопрос всесоюзного значения», — с серьезной интонацией заверил я. «Мишка, водила, на месте?» «На месте», — чуть дружелюбнее ответил мужик, вероятно, сообразив, что, может, и правда, важное у нас что. «Обед лопать пошел. А что стряслось-то?» «К телефону его пригласите», — отрезал я максимально строго. «Секундочку». Пластик трубки на том конце брякнул о стол и уже с отдаления послышалось. «Миш, там, кажись, какой-то начальник звонит или хрен пойми кто, тебя зовет». Послышались шаги молодого водителя и взволнованное «Алло» из динамика. «Здорово, это Егор, ну, ученик из седьмого», — уже без былой строгости сказал я. «Знаю, что обед, но выручай, не в службу, а в дружбу». «Здорово, блин, ты чего нас начальниками пугаешь?» — выдохнул Мишка. «Ладно, чё хотел». Ну и я выдал свою просьбу. Попросил парня довести меня из седьмого цеха в 52-й. «Должен буду», — закончил я. «Ладно, у меня, конечно, обед, но твое счастье, что я успел суп доесть. 5 минут и примчу». Я поблагодарил Мишу за отзывчивость, положил трубку и объявил Ане, что катить телегу и идти пешком в 52-й цех нам не придется, потому что за нами заедет кара. «Посмотри, какой у нас Егор смекалистый». Комплектовщица надела на проволоку последнюю шайбу и подмигнула Ане. Контролер засмущалась, никак не ответила. Мы вышли к телеге с кронштейном, я покатил ее чуть вперед и убедился, что ехать на таком драндулете никуда нельзя. К воротам корпуса уже подъехал Мишка и приветственно замахал рукой. «Эх, жалко, без Ярослава едем», — расстроенно протянула Аня. «Ярослав нам, по правде, и не нужен. Знала бы контролер, что я не хуже любого здешнего работяги справлюсь». Но говорить об этом было нельзя. Я решил не катить телегу, взял кронштейн в руки и понес к каре. «Ух ты ж, бычок!» — удивился Миша, завидев кронштейн. «Егор, кто тебе такую сложную деталь доверил?» «Да я так, носильщиком выступаю», — отбрехался я. Место в каре было всего одно, если не считать водительского. Конечно, можно было чуточку подвинуться, но я не стал смущать Аню теснотой и решил составить компанию кронштейну. Так себе соблюдение норм техники безопасности, потому что у кары даже не было бортиков, и на первой же кочке я мог вывалиться. Но ничего, и не тем приходилось заниматься за трудовые годы. «Тут схватимся, там зацепимся и вперед!» «Ну, помчали», — объявил Михаил. В итоге доехали с ветерком. Я вдоволь напрыгался на кочках, но каждый раз удерживался. Уже у корпуса, где располагался мой родной цех, я еще раз заверил Мишу, что тот может обращаться ко мне по любым вопросам. Мы с Аней зашли в цех. Девчонка была напряжена, потому что знала, контролер здесь чудак. Но я попытался ее успокоить. «Разберемся». «Когда это мы не разбирались?» — сказал я. Чудак, о котором я успел столько услышать, ждал нас чуть ли не на пороге, но и сходу попытался испортить нам настроение. «Бракоделы приехали», — хмыкнул он, недовольно хмуря рожу.